Зарядные они купили на обратном пути. Теперь у Арины имелись зарядные на все случаи жизни. Вот только с жизнью была напряженка. «Думаешь, мы что-нибудь найдем?» С того самого момента, как Арина положила ключ под горшок с геранью, Марго пыталась ее разговорить, а говорить совсем не хотелось. От недавнего видения, или что это, черт возьми, было, волосы до сих пор вставали дыбом. «Думаю, у нас нет другого выбора». Манипуляции с очередным телефоном очередной убитой хозяйки вызывали ощущение дежавю. И вставляя штекер в розетку, Арина скрипнула зубами. Главное, чтобы не пришлось подбирать пароль. Не пришлось. Еще одна ведьма, уже мертвая ведьма, оказалась беспечной, как ребенок. Телефон зазвенел, едва только Арина его включила. На экране высветилась Софья. Не давая себе ни секунды на раздумья, Арина приняла вызов. «Флора!» Голос в трубке звучал как-то странно. То ли раздраженно, то ли испуганно. «Решила выбраться из норы? Очень вовремя, потому что оно сбывается!» «Что сбывается?» Спросила Арина шепотом и вытерла взмокшую ладонь от джинсы. «Предсказание, ты чокнутый!» Софья была взволнована и не поняла, что разговаривает не с Флорой. «Вот только начал он не с тебя!» «А с кого?» «С Альбины! Мы хотели с ней попробовать! Сами, без остальных! Когда есть заклинательница и чревовещательница, балласт не нужен!» В трубке забулькала, заклокотала. Софья то ли смеялась, то ли рыдала. «Решили, что если не получилось на кладбище, может получиться...» Бульканье и клокотание внезапно стихло, и от воцарившейся тишины у Арины заломило виски. А потом Софья сказала. «Ты не Флора», — догадалась, наконец. Или почувствовала. «Кто ты такая? Где Флора?» «Нам надо встретиться». Арина не знала, что скажет Софья, как станет убеждать ее, но попробовать стоило. «Со мной тут Марго», — заговорила она торопливо, не обращая внимания на изменившуюся в лице гадалку. «То есть ее призрак. Я была с ней на кладбище. И знаю про пророчество». «Где Флора?» Софья ей не верила, но связь не отключала. «Она умерла. Смерть ее была страшной и темной, такой, как в предсказании. Марго тоже убили. А теперь что-то плохое случилось с Альбиной, да?» В трубке слышалось тяжелое, с присвистом дыхание. Софья слушала и молчала. Потом спросила. «Откуда ты все это знаешь? Кто ты такая?» Ей не хотелось отвечать на эти вопросы. Не хотелось иметь с происходящим ничего общего. Но, сделав глубокий выдох, она сказала. «Я одна из вас, и я могу общаться с Марго». «Одна из нас?» В одышливом голосе мелькнуло, и тут же исчезло изумление. «Ты врешь!» «Не верит?» Спросила Марго одними губами. Арина покачала головой. «Скажи, что в день, когда должна была пройти моя инициация...» У нее подпрыгнуло давление, и ей пришлось пить таблетки, а всем остальным ждать, когда она придет в себя. «Ну же, говори!» Арина повторила все слово в слово. «Скажи, что на ней был оранжевый балахон и чудовищные гранатовые бусы». «На вас в тот день был оранжевый балахон и гранатовые бусы». «Это ничего не значит, ты могла следить за нами». Паранойя. Вот еще одна общая черта всех городских ведьм. Они не верят и боятся. Хотя, казалось бы, бояться должны их. Мне рассказала Марго. Только что. «Если ты была на кладбище, то должна знать, что у нас не получилось с ней связаться. Мы собрались в круг, но у нас все равно ничего не вышло. Как такое возможно? Скажи на милость». «Не говори, что меня что-то не пустило», — шепнул голос Марго у нее в голове. «Не нужно им знать. Скажи, что я не захотела». «Она не захотела». «Не захотела, когда ее призывали ведьмы круга?» Это было уже не неверие, а явное презрение. «Такого не может быть». «Но это случилось». «И она пришла к тебе, потому что не захотела общаться с нами». «Скажи, что я на них разозлилась», — послышалось в голове. «Она была зла на вас, из-за того, что Флора отклонила ее кандидатуру». «Зла». Сиплое дыхание в трубке участилось. Арине показалось, что у Софьи вот-вот приключится сердечный приступ. «А теперь Флора мертва, и какая-то выскочка пытается убедить меня в том, что знает, что происходит». Она не знала, но была готова врать, потому что понимала, творится что-то страшное. «Я не выскочка. И да, я кое-что действительно знаю», — произнесла Арина очень медленно. «Одна из нас». Казалось, Софья о чем-то размышляет. «Ну что ж, если ты не врешь, у тебя полтора часа». «На что?» «На то, чтобы найти меня и...» Она на секунду запнулась. «И Альбину. Воспользуйся своими способностями. Считай это испытанием». В трубке последний раз засипела и булькнула, а потом воцарилась тишина. «Что?» — спросила Марго на сей раз уже вслух. Она пригласила меня навстречу. Арина зябко поежилась. Бессонная ночь и пережитое видение давали о себе знать. Ей не хотелось проходить дурацкие испытания и кому-то что-то доказывать. Желание было одно — с головой укрыться одеялом и уснуть. Хотя бы попытаться. «Куда? Она сказала?» «Нет». Предложила включить колдовские способности. «Искать людей всегда очень тяжело. В этом плане Анук лучшее. У тебя есть какие-нибудь предположения?» «Да». Арина мотнула головой, прогоняя подкрадывающийся сон. «Только для этого не нужны колдовские способности».